Глава восьмая. «Где, черт подери, Гриде?» — гремел разъяренный голос его светлости. Я лежала на холодном каменном полу в зале с лестницей рядом с Миком, все еще находящимся в бессознательном состоянии. «Не кричите, Ди, на то разбудите всех гостей. Кстати, у одного вашего слуги ожоги рук, другой наглотался дыма. Рядом со мной на пол упал кожаный саквояж доктора и присел на корточки сам барон Гриде. «Так, и кто это у нас такая? Эбби Вайнхаус?» Мужчина склонился надо мной, опираясь на ладони. «И почему я не удивлен? Как дела, Эбби? Что-то беспокоит?» «Ален, ты издеваешься?» — рыкнул герцог, а затем зашипел, понизив голос. «Своих девок будешь позже обхаживать, а не на людях». «Диан!» — отдернул его лорд Крион. «Она вытащила!» «Потом, Эдвин!» — уже более ровным голосом промолвил герцог. «Мы можем их перенести, не на полу же оставлять». «Ну?» — начал доктор, улыбнувшись мне. «Микаэля нужно осмотреть первым. Вы не против, мисс Вайнхаус?» «Нет», — хрипло выдавила я и попыталась повернуться на бок, но меня тотчас возвратили в исходное положение, прижав за плечи к полу. «Нет-нет, Эбби, лежи так». Доктор одним движением разорвал рубашку на груди Мика и приложил к ней свои ладони. Из-под пальцев мага незамедлительно появился синий свет, тело парня дрогнуло. Доктор закрыл глаза, чуть приподняв лицо, и улыбнулся. 5 минут, — нараспев произнес он и устроился на полу поудобнее. «Ну, мисс Вайнхаус, что на этот раз?» «Жеребенок», — прохрипела я, закашлившись. «Тш-ш-ш!» Мужчина лукаво улыбнулся, не размыкая век. «Мне кажется, этот же ребенок для вас слишком юн, или он как раз в вашем вкусе?» «Доктор Мартин», — попыталась возмутиться я его неприличному намеку одновременно с его светлостью. «Барон!» — рявкнул герцог, заставив доктора лишь шире улыбнуться. «Да-да, пожалуй, тут все». Барон Гриде оторвал ладони от груди Мика. «Его надо перенести и оставить кого-то рядом, парень проспит до самого утра. У него были сломаны ребра и внутреннее кровотечение, похоже, он получил сильный удар в грудь». Махнув рукой, он показал двум стоящим рядом мужчинам, что пострадавшего можно уносить. «Куда его?» — спросил тот, что постарше, хватая Мика за лодыжки. «Несите в свободную гостевую, утром разберемся. Мисс Пит, распорядитесь». Громко приказал управляющий, находящийся где-то рядом женщине. «Будет исполнено, милорд». Мужчины схватили парня за руки и за ноги и, подняв, направились в сторону лестницы. «Он...» — начала я и мгновенно получила очередную улыбку доктора. «Он в порядке, мисс Вайнхаус, не переживайте. Ну что ж, теперь посмотрим, как ваши дела». Он пересел ближе ко мне и потянулся к вороту платья. «Ален!» Громко проговорил управляющий. «Может, мы перенесем девушку в более комфортное место, а не будем ее осматривать посреди холла?» Вы правы, Эдвин, так и сделаем». Он встал на ноги и поднял свой чемоданчик. «Возьмите это, я подниму мисс Вайнхаус». «Не стоит, я сам». Лорд Крион сделал шаг ближе, присел рядом и, подхватив за спину и под колени, поднял меня. Тем более это постепенно входит в привычку носить на руках мисс Эбби. «Идемте». Протянул как-то неприязненно доктор. «Куда?» «В мою комнату. Больше свободных помещений все равно не осталось». «Может, лучше в комнату мисс Вайнхаус?» Попытался протестовать доктор, но лорд его не слушал, стремительно преодолев холл и двигаясь в сторону своих покоев. «Там мало места». Беспристрастно ответил ему управляющий, не меняя направления движения. Через 5 минут я лежала на широкой и довольно удобной постели лорда Криона. «Не думаю, Эдвин, что вы помогаете девушке подобным образом», произнес доктор, усаживаясь рядом и аккуратно расстегивая воротник платья. «Как чувствуете себя?» «Горло», — прохрипела я. «Саднит, грудь, вот тут и ноги». «Хорошо, закрываем глазки и расслабляемся», — произнес он, и я, успокоившись, последовала его совету. Ладони мага легли на мою грудь, касаясь голой кожи. Никаких прикосновений с сексуальным подтекстом, никаких шуток. Не двигаясь, доктор сидел, касаясь меня с целью лечения. «Все хорошо, ожоги на теле к утру полностью сойдут. Легкие немного пострадали, но опять же девушке стоит отдохнуть полдня, а после обеда можно приступать к работе. Хотя и сейчас все хорошо». Доктор Мартин поднялся. «Отлично», — ответил ему лорд Крион, и они замолчали. «Я могу перенести мисс Вайнхаус в ее комнату», — начал доктор, но тут из коридора раздался громкий женский голос. «Барон Гриде, барон, где же вы? Что за ужасы творятся? Барон, ох, мне так плохо. Марика, где мои успокоительные капли?» «Я тут, маркиза, сейчас буду. Перенесите девушку, Эдвин, не стоит оставлять Эбби в ваших покоях, у нее есть своя комната. Подумайте о ее репутации». Он неприязненно цокнул языком и, подхватив чемоданчик, собрался покинуть комнату. «Вы считаете, что столь явное пренебрежение ее хорошим отношением к вам, Алиэн, лучше? Вы даете мне советы, а сам несетесь успокаивать маркизу? Ха-ха-ха. Вам лишь бы поиграться, расточаете улыбки направо и налево и считаете, что можете мне указывать?» «Нет, что вы, лорд, ни в коем случае». Доктор вышел, прикрыв за собой дверь. Я лежала молча, боясь привлекать к себе внимание и наслаждаясь спокойствием. Услышала, как мужчина пересек комнату и, похоже, устроился в замеченном мной ранее кресле. Спустя примерно полчаса я решила, что достаточно восстановила силы, и мне пора перебираться в свою комнату. Лорду тоже необходимо было передохнуть. Повернув голову на подушке, приоткрыла глаза и, изучая обстановку, приподнялась на локтях. Комната была погружена в темноту, только на столе в дальнем углу горела свеча. Мужчина сидел в кресле с высокой спинкой, откинув назад голову и вытянув вперед ноги. Прислушиваясь к своим ощущениям, повернулась на бок, собираясь слезть с кровати. «Куда вы собрались, мисс Вайнхаус? Вам велели спать, а не бродить среди ночи по дому». «Лорд Крион», — прошептала я, — «мне гораздо лучше, я пойду к себе, да и вам следует лечь». «Вернитесь на место, Эбби», — твердо произнес он. «Вам самой стоит отдохнуть после произошедшего». Я откинулась обратно на подушке и замолчала. Спорить с мужчиной не хотелось, да и постель у него была очень мягкая и удобная. «Расскажите мне», — вдруг произнес он. «Что?» Я распахнула глаза и посмотрела на силуэт управляющего. «Что ты видела? Что заметила там?» Он помолчал пару секунд, и вдруг его тон совершенно изменился. «Что ты хочешь от него, в конце концов? Я видел вас недавно, он был такой...» «Милорд, я ничего не заметила, я...» Начала торопливо оправдываться, но была прервана. «Ты рванула туда за ним, а не за чертовой лошадью. Я слышал, как ты спрашивала о нем». Лорд Крион весь подобрался и подался вперед в своем кресле. Его глаза сверкали злостью, а в голосе сквозило какое-то отчаяние. «Милорд...» Я отползла чуть дальше от края, немного напуганная его поведением. «Вы же знаете, что я...» «Я ждал, Эбби, когда ты придешь ко мне», — прервал меня новой странной фразой мужчина. «Каждый день. Ждал очередной порции сплетен или тот момент, когда святая мисс Вайнхаус появится на пороге моего кабинета. Но ты не шла. И ничего не происходило. Тогда я понял, что ты выжидаешь, когда подвернется удобный случай, чтобы запросить достойную цену, которую потребуешь за свое молчание. Но ты все еще хранишь в тайне увиденное, и я не знаю, что делать». «Лорд Крион, я право не понимаю». «А потом я случайно увидел вас, мило воркующих. Решила выведать побольше? Я давно приготовил сумму, больше которой все равно не дам, так что оставьте его в покое и не играйте со мной, мисс Вайнхаус. Я вам не по зубам». «Лорд». Мой голос приобрел невиданную ранее сталь. Я вся подобралась и села на его кровати, гордо выпрямив спину и сцепив пальцы в замок. «Лорд», — повторила тем же ледяным тоном, «вы сейчас меня пытаетесь оскорбить, назвав шантажисткой? Когда я успела заслужить от вас столь низкую оценку? Что я сделала, чтобы вы имели право так обо мне думать? Я ни словом, ни делом вас ни разу не оскорбила. А что касается Микаэля, он мой друг и сам предложил мне эту дружбу. Я никому не навязывалась». Я замолчала. Мужчина в кресле тоже молчал, внимательно изучая мое лицо, будто он впервые увидел меня всю. «Я не понимаю». С отчаянием в голосе произнес он, прикрывая глаза ладонями. Я больше ничего не понимаю. Лорд Крион, я тяжело вздохнула. Нам всем надо отдохнуть. Поверьте, я не имела никаких меркантильных планов или чего-то подобного. Я вообще не представляю, откуда у вас такие мысли. Вам же нужны были деньги, протянул он, как само собой разумеющееся. И что? Я была возмущена. Лорд Крион. Хорошо, хорошо, не кричите только. Вы сами посмотрите на это моими глазами. Я бы не хотела, неожиданно произнесла я. Смотреть на это вашими глазами. Мне не нравится то, что вы видите. Простите, милорд, мою дерзость. Но все равно. Он резко поднялся с кресла и отошел на несколько шагов. Все равно. Что, милорд? Я не понимала его. Я благодарен вам за... Он замолчал. Я благодарен вам за спасение Микаэля. Думаю, не нужно объяснять вам, насколько это важно для меня. «Нет, милорд, и поверьте, нет никакого резона благодарить меня. Я бы в любом случае поступила так же». «Это не вам решать», — неожиданно жестко произнес управляющий. «А теперь отдыхайте, мисс Вайнхаус». «Но, милорд», — протянула я, а мужчина тем временем подошел к двери. «Спать, мисс Вайнхаус. Утром я попрошу барона Гриде навестить вас и проверить ваше самочувствие». После этого он покинул собственную спальню, оставив меня наедине с сонмом грустных мыслей. Все же доктор Мартин был прав, и в первую очередь в том, что подобное недопустимо. А потому я потихоньку спустила на пол босые ноги, поднялась с постели, прошлась до двери и приоткрыла ее. В коридоре никого не оказалось, и я тихо покинула комнату лорда Криона. А через 5 минут с не меньшим удовольствием залезла на свою кровать с тонким матрасом и, не раздеваясь, спряталась под одеялом, покрытая сажей и пропахшая гарью. Проснулась я от того, что на меня давило непроходящее ощущение чужого взгляда. Распахнула глаза и уставилась на неподвижную фигуру управляющего, замерзшую на стуле рядом с моей кроватью. «Милорд», — хрипло выдохнула я и поднялась на локте, — «вы меня у...» «Лежите, мисс Вайнхаус. Убивать или увольнять вас я не буду, но вот тот факт, что вы не слушаетесь моих приказов, заставляет задуматься». «Простите, милорд, это было плохой идеей, и доктор Мартин абсолютно прав, в подобном случае слухов было бы не избежать». «Наверное, в данной ситуации я был бы даже рад слухам», — задумчиво протянул мужчина. «В общем», — начал он, поднявшись на ноги, — «это для вас». Возможно, тут вы найдете что-то интересное для себя. Скоро вас посетит доктор Мартин. Отдыхайте. После этих слов лорд Крион покинул мою каморку, и я, наконец, заметила на тумбочке стопку книг. Торопливо скинув одеяло, подскочила к комоду и дрожащими от волнения пальцами стала перебирать пухлые томики. Оказалось, что лорд принес мне 5 книг. Раскрывая каждую, я с восторгом вскрикивала и откладывала в сторону, хватая следующую. Все книги были по менталистике. Услышав в коридоре голоса, выдвинула верхний ящик комода и спрятала в нем это сокровище. Спустя какое-то время в дверь постучали, и на пороге появился барон Гриде в сопровождении мисс Пит. К тому часу я успела переодеться в чистое платье и даже полистать несколько страниц одной из книг. «Ну что, мисс Вайнхаус, как спалось? Есть ли жалобы?» — спросил мужчина, войдя в мою каморку и устраиваясь на стуле, на котором совсем недавно сидел лорд Крион. «Хорошо, спасибо», — кивнула ему и улыбнулась. «Чувствую себя отлично и надеюсь, что могу вернуться к своим обязанностям». «Не спеши, Эбби», — подала голос, замершая в дверях мисс Пит. «Успеешь еще». «Да, это верно», — барон протянул руку и, схватив мою ладонь, похлопал по ней. Затем замер, выпуская магию, при этом продолжая улыбаться и смотреть мне в глаза поверх стекол очков. «Ну вот, теперь могу сказать, что все у вас хорошо». «А Мик, вы не знаете, как он?» Решилась спросить и заметила, как при этом изменился взгляд мужчины. В нем вмиг появилась сталь. «С ним все хорошо». Он поправил очки и продолжил. «Мисс Вайнхаус, я надеюсь, вы больше не планируете совершать глупости и лезть куда не надо?» «Нет». Я понуро опустила голову и посмотрела на барона. «Вот и хорошо». Мужчина поднялся со стула и подошел к двери, где все еще стояла мисс Пит. «В принципе, бездоровая может заняться работой». «Герцог дал четкие указания касательно мисс Вайнхаус», произнесла женщина с самым серьезным выражением лица. «Какие еще указания?» Мужчина был удивлен. Он резко развернулся ко мне и вперил в меня взгляд. «Простите, доктор Мартин, я не уполномочена?» «Барон!» К нам заглянул управляющий. «Его светлость просит вас присоединиться к гостям. Без вас не хотят начинать». «Конечно, конечно». Он кивнул и покинул мою комнату. Вслед за ним исчез и лорд Крион. Мисс Пит постояла еще пару секунд и, наконец, произнесла. «Его светлость распорядился, что с этого дня ты больше не подчиняешься Гриньону Форуму». «Что? Почему?» Я прижала ладони к груди в ужасе, смотря на поджавшую губы женщину. «Теперь только его светлость, лорд Крион, и я можем отдавать тебе прямые приказы. Это пока все, что тебе нужно знать. После обеда с тобой поговорит милорд. От черной работы на кухне ты тоже освобождена». «Но...» — начала я, но была категорически прервана. «Это все, Эбби, но не думай, что это плохо, можно сказать, это повышение». Она повернулась, чтобы уйти, но остановилась и, обернувшись, произнесла. «Тебе будет гораздо сложнее с этого момента, девочка. Зависть, ненависть и сплетни. Будь готова или уходи». «Но я не могу, мне некуда». «Именно поэтому я с тобой и говорю сейчас». После этого она вышла и прикрыла за собой дверь. А я поднялась с кровати и, подойдя к комоду, достала одну из книг. Раскрыла ее на странице, где остановилась недавно, и продолжила чтение. Спустя пару часов, изрядно проголодавшись, я прошла на кухню. «Эбби!» — взглянула счастливая Мари и кинулась в мои объятия. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, спасибо». И, улыбнувшись, попыталась отстранить от себя девушку. «Ты переломаешь мои ребра, и мне снова придется идти к доктору». «Ну и хорошо», — сделав шаг назад, пропела девушка. «Он такой красивый, наш барон Гриде, да, Эбби?» «Ну, не знаю». Я смущенно потупилась и, схватив со стола кусок хлеба, впилась в него зубами. «Черт, я такая голодная». «Ты такая дура», — раздалось из-за спины, и я подскочил от неожиданности. «Зачем явилась? Тебя тут больше не ждут. Иди, чистоплюйка отседова, работай в покоях лорда». Мимо меня, больно ткнув плечом, пронесся Гриньон Форум и шарахнул на печь огромную сковороду. Вслед за ним на кухне появились три совсем молоденькие девушки и смущенно принялись за работу. Все еще, держа кусок хлеба, я шокированно проследила за ними, а потом глянула на Мари. Та одними губами произнесла «Вместо тебя» и улыбнулась. «Ну что стоишь, катись, говорю, устроила тут бордель, святая Эбби. То с Джимом обнималась, теперь повыше взяла к управляющему под бочок. Идиотка». Мужчина занимался своими делами, при этом не прекращая плеваться ядом и говорить гадости. Я зажмурилась и попыталась проглотить вязкий ком, откуда-то появившийся в горле. Я не ожидала, что все начнется так быстро. Затем развернулась и, гордо расправив плечи, вышла из кухни, направляясь на улицу. Я хотела узнать, что стало с остатками конюшни и как на все произошедшее ночью отреагировали гости.